Правило табу. Вытяни карту. Слово сверху – это слово, которое должен назвать твой напарник. Остальные слова – это слова табу, которые ты не можешь использовать, пытаясь помочь напарнику угадать слово. Твоя задача – объяснить напарнику слово, не используя слово табу. Например, если твое слово «низкий», тебе нельзя говорить «высокий», «маленький», «рост», «давление» или «голос», но тебе можно сказать «минус 30 градусов». Это очень такая температура. Или «твоя мама без каблуков», или «вчера вечером на вечеринке у Кристен ты больше получаса разговаривал с симпатичной студенткой с юридического. На ней было коктейльное платье, она была поразительно не такой, и когда я сказала тебе, что хочу домой, ты сказал «дай мне еще 20 минут», а я сказала «я правда очень хочу уйти», а ты сказал «можешь, пожалуйста, проявить немного терпения». И я подумала, что это был очень такой поступок. Правда, очень такой поступок, Стив. Если твое слово «кровать», тебе нельзя говорить «одеяло», «подушка», «спать», «спальня» или «изголовье», но тебе можно сказать «у нас на этом голубые простыни» или «по воскресеньям мы снимаем с этого голубые простыни и меняем их на персиковые». Еще ты можешь сказать «иногда Джиллиан, если я слишком много думаю о нас перед тем, как отправиться в это, мне снится, что я толкаю машину сквозь пургу». Как думаешь, что это значит, Джиллиан? Наверное, это значит, что мне не нужно так много думать о нас перед тем, как отправляться в это. Но у меня не получается. Тем более, когда мы делим это, когда ты лежишь в этом рядом со мной, но при этом ты будто бы так далеко. Если твое слово «завтрак», тебе нельзя говорить «прием пищи», «утро», «блинчики», «клуб» или «Тиффани», но тебе можно сказать «во время этого в Skylight Diner на 34-й улице мы с тобой решили съехаться. Мы только вернулись из Ранконкомы, где живут твои родители. Наш поезд прибыл на Penn Station засветло. Ты ел омлет, Стив, а я фруктовый салат. Ты сказал, так глупо нам обоим платить аренду за разные квартиры, а я улыбнулась и покраснела. Будущее представлялось нам бесконечной сетью возможностей, как ветвистая схема линии Лонг-Айлендской железной дороги. Если твое слово «парк», ты можешь сказать «мы были в этом под названием Форт Грин, когда я понял, что люблю тебя, Джиллиан». Стоял август, мы взяли в номер воскресной газеты, чтобы читать вслух, и ты вздремнула под красным дубом. А когда тень сдвинулась и солнце осветило твое лицо, ты вздрогнула, а затем улыбнулась. И я понял, вот чего я хочу. Именно так. Навсегда. И я понял прямо тогда, в этом, что окончательно в тебя влюбился. Я по уши влюбился в женщину, которая 2 месяца назад проскользнула мимо меня на вечеринке, пьяная, и невнятно проговорила мне в ухо, будто уже знала меня. Ты заслуживаешь кого-нибудь, кто полюбит все твои трещины. Если твое слово «меняться», ты можешь сказать, «это то, что я делала постепенно, незаметно». Я не могу сказать, как именно, но я уже не тот человек, в которого ты влюбился в парке Форт Грин в то воскресное августовское утро. Есть старое клише о том, что женщины расстаются с мужчинами, потому что думали, что те будут делать это, а они это не делают. А мужчины расстаются с женщинами, потому что думали, что те никогда не будут делать это, а они это делают. Но есть ли клише о том, почему мужчины и женщины остаются вместе? Конечно, ты можешь сказать так, но зачем тебе так говорить? Может, было бы лучше пропустить ход? Ты можешь сказать «следующее», и твой напарник застонет, а ты можешь сказать «извини, Стив, это слишком сложно». Кроме того, можешь сказать ты, «эта игра тупая. Ненавижу эту тупую игру. В следующий раз играем в Дженгу». Если твое слово «завтра», тебе нельзя говорить «день», «сегодня», «вчера», «после» или «будущее». Очень много чего нельзя говорить, но тебе можно сказать. Это пугает меня, и я не знаю почему. Может, я просто слабая? Может, мы оба такие ужасно слабые? Если твое слово «глаза», тебе нельзя говорить «лицо», «нос», «очки», «видеть» или «душа», но тебе можно сказать. Вчера вечером я посмотрел в твои эти и наткнулся на стену. Я ничего не увидел за ними, и я понял, что глубокая, неутолимая тоска, которую, как мне казалось, я замечал в тебе, на самом деле была моей собственной. Как глупо с моей стороны. Как глупо со стороны нас обоих. Ты можешь пропустить слово, а затем твоя напарница может пропустить слово, а затем вы можете поблагодарить гостей за то, что пришли, и за чизкейк, который они принесли. И убирая бокалы из гостиной, ты можешь сказать «было весело» тем отсутствующим тоном, благодаря которому становится понятно, что на самом деле ты так не считаешь. Но в то же время не то, чтобы ты так вообще не считаешь. И прежде чем уползти в свою кровать с голубыми простынями, ты можешь убрать игру в коробку и положить ее обратно на полку в шкаф, где она будет оставаться вплоть до следующей вечеринки, где тебе даже не придется обо всем этом думать.